Глава 70. Руби сидел в своей квартире, не зажигая свет. Вэнс с квартетом агентов ФБР несли неусыпную вахту над Джули. Руби рассказал девочке об убийстве Брумов. Она приняла весь стоически, не заплакала. Очевидно, просто приняла это как жизненный факт. «Может, так даже хуже», — думал Уилл. «Как-то это неправильно, чтобы эмоции 14-летнего подростка так зачерствели, что насильственной смертью их больше не прошибешь». Сюда он вернулся, потому что хотел оказаться в таком месте, где вокруг ни души. И хотя у него был номер в гостинице длительного проживания, вместо того приехал сюда. Его не тревожило, что убийцы придут по его душу, во всяком случае пока. «Зачем-то я им нужен живой, а после того я буду нужен им мертвый». Руби выворачивал себе мозги наизнанку, перебирая миссии, выполненные в недавнем прошлом. Казалось бы, при его роде деятельности должна найтись масса людей, жаждущих ему отомстить. Слишком много, чтобы представлялось возможным расследовать все случаи. Но он ни разу не провалил задание, а это означает, что его мишень всякий раз умирала. И всякий раз успешно ретировался, откуда следует, что его личность должна была оставаться в секрете. Однако его контролер переметнулся, откуда следует, что Руби был как голенький перед всяким, кто мог раскошелиться. Встав, он выглянул из окна. 2 часа ночи. Машин на улицах по пальцам счесть, а людей так и вовсе не души. Но потом ему на глаза кто-то попался, и Уилл подошел ближе к окну, чтобы лучше видеть. Энни Ламберт остановила свой велик перед многоквартирным домом, слезла и вкатила его в вестибюль. Когда она вышла на своем этаже, Руби уже поджидал ее. При виде него Энни удивилась, но, очевидно, заметила написанную на его лице боль. «Ты в порядке?» — с тревогой спросила она. «Бывали дни и получше. А твой, очевидно, затянулся?» Ламберт, улыбнувшись, принялась возиться со своей сумкой. Руби взял ее, закинув через плечо. «Спасибо. Сегодня я накосячила», — призналась она. «Пришлось засидеться, чтобы поправить дело». «Что стряслось?» «Попрала официальные протоколы. Через голову непосредственно начальника попыталась получить ответ на вопрос, потому что моего непосредственного начальника на месте не было, за что и угодила на ковер». «Как это неправильно? По правде, так выглядит довольно мелочно. Но когда тебе недоплачивают за решение важных вопросов, народ сильнее цепляется за титулы и субординацию, чем следовало бы. По-моему, ты не в меру великодушна». «Может, я просто устала?» — утомленно проронила Энни. «Давай провожу тебя до двери и сможешь поспать». Шагая вместе с ним по коридору, она заметила. «Ты тоже выглядишь не ахти». «Как и у тебя, денек выдался долгий». «Тоже крючкотворство?» «Тут немного иначе». «Порой жизнь полная лажа», — сказала Ламберт. «Да, бывает». Они дошли до двери. «Когда я сказала, что устала, я вовсе не имела в виду, что мне надо спать». Энни повернулась к нему. «Не хочешь зайти чего-нибудь выпить?» «Ты уверена, что это тебе не в тягость?» «Судя по виду, нам обоим это не повредит. Ничего шикарного вроде твоего венца. Мне по карману только пиво». «Годится». Они вошли. Поставив велосипед, Ламберт направила Руби в кухню, где он разжился 2 бутылочками пива и вернулся в гостиную, чувствуя стыд за то, что знает планировку ее квартиры благодаря подглядыванию через телескоп. Обстановка вполне соответствовала имиджу молодого государственного служащего, чья зарплата ни в малейшей степени не соразмерна ни его мозгам, ни способностям. Все дешевое, но Уилл заметил картину маслом с портовым пейзажем и пару предметов высококачественной мебели, наверное, доставшихся Ламберт от родителей. Из спальни она вышла босиком, одетая в свободные джинсы и футболку с длинными рукавами, стянув волосы на затылке в конский хвостик. Руби вручил ей бутылку, и она плюхнулась в кресло, подобрав ноги под себя. Уилл сел напротив на небольшую кушетку из кожзама. «Чудесно сбросить с себя профессиональные доспехи», — произнесла Ламберт. «До завтрашнего утра, которое почти настало». «Вообще-то завтра у меня отгул», — сообщила она. «Или сегодня, как ты заметил». Отхлебнула пиво. Руби последовала ее примеру. «Почему это?» «Президент покинул городок вкупе с изрядной частью персонального штата. Когда вернется, в Белом доме закатит банкет. Мне придется на нем вкалывать, так что я намерена насладиться отгулом. Хотелось бы мне того же. Тем паче, что последний месяц я пахала и по выходным». Она безропотно улыбнулась. а администрация малость пала духом. Почему бы это? Избирательные рейтинги президента не на высоте, экономика в раздрае, следующие выборы вытанцовываются не легкими, неприятными. Страна расколота ровно посередке. Теперь уж никакие выборы легкими не бывают. Верно, согласилась Ламберт. Может, я никогда не стану политиком. Это слишком болезненно, знаешь? Что ни секунду, что ни день кто-нибудь тебя судит. И не только твою позицию в отношении проблем, а то, как ты говоришь, выглядишь, ходишь, просто стыд. Значит, ты начала подумывать о том, как жизнь будет обстоять для тебя после Белого дома? Сейчас я как раз на том этапе жизни, когда просто живу ото дня ко дню. Вообще-то это не так уж плохо. Некоторые назвали бы это ленью. Да кому какое дело до того, что подумают некоторые? Именно. По правде говоря, великие умы считают точно так же. Потянувшись вперед, Энни чокнулась с ним пивом. За великие умы. За великие умы, с усмешкой согласился Уилл. Значит, официально это наше первое свидание. Технически я так не сказал бы, ответил Робби. Оно скорее спонтанное. Но мы можем сделать его тем, чем пожелаем. Это свободная страна. Мне очень понравилась выпивка в W. Давненько я такого не делал. Я тоже. В твоем возрасте следует бывать на людях почаще. Может, я старше, чем выгляжу, поддела Энни. Сомневаюсь. Ты мне нравишься, Уилл, очень нравишься. Да ты меня толком и не знаешь пока. Я умею быстро и хорошо оценивать людей, всегда умела. Она помолчала, отхлебнула пиво. Ты заставляешь меня почувствовать себя, не знаю, довольной собой, что ли? У тебя масса поводов быть довольной собой, Энни. Она поставила пиво. Порой я чувствую себя угнетенной. Черт, как и каждый из нас. Встав, Ламберт присела рядом с Робби и коснулась его руки. У меня была пара неудачных опытов с парнями. Обещаю, что со мной у тебя такого не будет. Гарантировать подобное Робби не мог, но, произнося это, верил в истинность своих слов. Они одновременно склонились друг к другу, губы их ласково соприкоснулись, а потом отпрянули. Когда Ламберт открыла глаза, Робби смотрел на нее. «Тебе не понравилось?» — спросила она. «Нет, вообще-то очень понравилось». Они снова поцеловались. «Я намного старше тебя», — сказал он, когда они снова отстранились друг от друга. «Ты не кажешься намного старше. Может, нам не следует этого делать? Может, нам как раз следует сделать в точности то, чего мы оба хотим?» проворковала Энни ему на ухо. Они снова поцеловались, но на сей раз не ласково, а жадно, тяжело дыша. Ладонь Робби скользнула к ее бедру и начала ласкать его. Сцепив руки у него за спиной, Энни крепко их сжала, ее губы коснулись его уха. «В спальне может быть удобнее». Он встал, подхватив ее на руки, и понес к двери спальни. Энни нажала на ручку двери ногой и пинком открыла ее. Робби пяткой захлопнул дверь за собой. Они без спешки принялись раздевать друг друга. Энни увидела его татуировки, шрамы и рану на плече. Легонько коснулась ее. «Больно?» «Уже нет». «Откуда у тебя это?» «Да просто глупость». Он притянул ее к себе. Минуту спустя они скользнули между простынями, бросив одежду спутанной кучей на полу.